Глава третья. Появление Цапика спасло половинку от большой беды, возможно, последней в его жизни. Не понявший этого одноногий счастливчик взъярился на своего товарища-помощника. «Ты чего несешь? Как это пропали? Там за перегородкой никого кроме тебя не бывает!» Зло проговорил он и принялся крепить свой протез. «Пошла вон отсюда, шлюшка!» – прошипел Вики Цапик. «Половинка, я тебе клянусь, что никуда оттуда не отходил, даже поссать!» Начал оправдываться он перед своим старшим товарищем. Вика воспользовалась моментом и выскочила из кабинета Туя. Пусть теперь сами разбираются. На миг у нее возникли сомнения, не слишком ли она резко взялась за устройство своего места в этом мире. Может, стоило на первых порах вести себя потише и поскромнее, но тут же откинула эти сомнения. Вот если бы ее разум притянулся в тело, находившееся в какой-нибудь деревенской глуши, тогда да, у нее были бы и время, и возможности, чтобы все основательно продумать и подготовить. Но она, увы, оказалась и в вертепе, да еще и в теле дешевой молодой шлюшки. Ее прямо сейчас чуть не поставили в коленно-локтевую позу, и если бы не ее своевременный налет на кассу заведения, ей пришлось бы доставлять удовольствие вонючему козлу или раскрываться по полной и, как говорится, мочить его в сортире. Нет, из этого вертепа ей надо сваливать и делать это как можно скорее. Ну что, он доволен? Рудий вонял, кажется, еще сильнее, чем при их первой сегодня встрече. Доволен, кивнула Вика. Ввязываться в разговор с Неллиным приятелем ей совсем не хотелось. У нее на сегодняшнюю ночь были другие планы. «Слушай, Нелла, может, найдешь мне чего? Купи у Фраты, мне-то сама знаешь». Рудий смущенно, он всегда в таких случаях смущался, протянул ей монету в 10 эн. Такой вполне хватило бы на литровый кувшин кислятины. «Ты же вроде бы в завязке, не? Смотри, опять ведь выпарит», – покачала головой Вика. «Не выпарит, там у Цапика что-то случилось. Хозяину, я чую, сегодня не до меня будет». «А я выпью и усну, а к утру пройдет». Рудий вздохнул и посмотрел на нее. «Купи, и ты сегодня какая-то странная». Рудий, которого Нелла и Гнеш считали стариком, на самом деле глазами Вики смотрелся крепким мужиком, возрастом чуть больше 40. В отличие от малолетнего брата Неллы, он что-то почуял в изменившейся девушке. Вика понимала, что несмотря на обретение ею полных знаний Неллы, она не сможет полностью повторять ее поведение. Разницу рано или поздно заметят. Это еще одна причина ускорить свой уход отсюда. Хорошо еще, что ее общение с половинкой оказалось таким коротким. «Ничего не странное, подожди». Вика скользнула в их изгнешем коморку и там достала из своего пространственного кармана тот кувшин вина, который прихватила со склада. Они с братом Неллы его так и не вскрывали, ограничившись сидром, принесенным им из кухни, где старшая повариха тайком от хозяина подторговывала продуктами и спиртным. «Вот, держи», – протянула она Рудию кувшин, – «деньги себе оставь, это подарок». Вика увидела, как у раба, разглядевшего на горлышке кувшина печать Олского торгового дома, глаза полезли на лоб. «Ты где его взяла?» – шепотом крикнул он. «Нелла, ты настоящий друг!» Оттягивать момент своего счастья он не стал, тут же сломав печать и принявшись жадными глотками вливать в себя дорогое вино. Когда Вика забирала из продуктового склада этот кувшин, то не особо-то и приглядывалась к нему, но сейчас память Неллы ей подсказала, что такое вино у Туя подавали только самым богатым посетителям, капитанам кораблей или их штурманам. Впрочем, такие в затрапезной таверне появлялись крайне редко. Опорожнив, наверное, почти половину кувшина и умудрившись при этом не пролить ни капли, Руди довольно выдохнул. «Нелла, ты куда? Спать, что ли?» Он легко коснулся ее локтя. «Спасибо тебе. А давай я тебе новые башмаки сделаю. Ты же знаешь, у меня с деревом работать хорошо получается». «Знаю», — улыбнулась Вика. «У тебя вообще руки золотые, когда не пьешь». «Но нет, не надо. Скоро у меня будет обувь из кожи». Выпитое вино привело вечно грустного Рудия в хорошее настроение. «Неужели нашла кого?» Раб разулыбался, обрадовавшись за приятельницу. «А я это сразу понял, как только тебя увидел, вернувшийся. Ты словно совсем изменилась. И от денег, что я тебе взаймы предлагал, отказалась. Только я не понял, чего гнешь-то, как угорелый в слезах, туда-сюда носился». «От счастья, Руди, от счастья!» – засмеялась она. «Ты только пока не говори никому, ладно?» «Ха, да кто со мной разговаривать, кроме тебя, станет? И ты же знаешь, я всегда о тебе молчу, даже когда хозяин совсем свирепеет». Руди говорил правду. В том, что Неллу он не выдаст, Вика была уверена. Раб был совсем неплохим человеком, и руки у него и правда не из задницы росли. Его бы отмыть, чтобы так сильно не вонял, совсем бы цены не было. «Кстати», — подумала Вика, — «а сколько он стоит?» Тот уже опять присосался к кувшину. Пьяница. У Вики возникло ощущение, малым исцелением лишить его всего удовольствия от выпивки, но решила не мучить, пожалуй, единственного приятеля Неллы, если не считать ее подруг, конкурента к ремеслу, которые всегда радуются ее отсутствию в едальном зале. Правда, и Нелла всегда радовалась отсутствию кого-нибудь из своих коллег. Больше шансов, что приличный клиент именно ее выберет. Попрощавшись с рабом, который все норовил пообщаться с ней и выяснить подробности свалившегося на нее счастья, Вика зашла в свою комнатку. Поведение Рудия еще раз подтвердило правильность выбранной ею легенды. Случалось, очень редко, но случалось, что девушки уходили в содержанки. Правда, с такой уже потасканной заморашкой, в какую превратилась Нелла, подобное произойти наверняка не могло, но кто теперь с этим станет разбираться? В каморке она снова вошла в скрыт и прыжком переместилась на улицу к тому месту, где скучал, поигрывая дубинкой, Сатор, один из охранников половинки. Здоровый бугай с очень маленьким мужским достоинством. Однажды Нелла имела глупость по этому поводу пошутить и была Сатором жестоко избита. Находящуюся в скрытии Вику, которая появилась буквально в паре шагов от него, он, естественно, не заметил. Сатор грозно посматривал в темноту неосвещаемого масляным фонарем проулка, где притаились несколько попрошаек в ожидании появления кого-нибудь из клиентов таверны. Нелла знала давно, что эти попрошайки, если клиент окажется в очень уж сильном подпитии, не остановятся и перед воровством, а то и грабежом. Сатор тоже об этом знал, но свою роль видел только в том, чтобы не подпускать попрошаек близко ко входу и чтобы свои дела они творили не прямо возле таверны. Судя по пьяному шуму, крикам и смеху, раздававшимся из окон таверны, веселье еще было в самом разгаре. Гнеш наверняка пока убирается в подсобных помещениях, и до едального зала очередь дойдет еще не скоро, так что Вика могла не торопиться. Когда Нелле было 15, ее услугами несколько раз пользовались люди посолиднее. Эти любители клубнички были все-таки более разборчивыми и чистоплотными. Благодаря кратковременным связям Неллы с такими клиентами, Вика знала несколько адресов, где можно было на ночь, две или даже больше, снять комнаты или целиком домики. Пара из таких небольших домов была выставлена на продажу, но не продавалась по причине завышенных цен. Вика уже успела пересчитать деньги, добытые ею в кассе таверны. Там оказалось больше 7 лир. Учитывая, что взятые ею на заметку дома сдавались по 40-50 эн в сутки, на первое время им с Гнешем этих денег хватит, а там она разберется, где взять еще. В конце концов, были аристократы, которые развлекались, замучив и истерзав несчастную заморашку, но ни Энна за это не заплатили. Пусть Вика и не испытывает жгучего желания мстить этим подонкам, но что мешает ей взять с них плату, а может еще и проучить? Но сначала надо разжиться одеждой и обувью, особенно обувью. Ходить босиком Вике надоело. Одним из клиентов Неллы однажды был старик Дунок, владелец большой лавки, торгующий всем подряд. На плотскую любовь он уже давно не был способен, но любил получать удовольствие, заставляя купленных шлюх выполнять его мерзкие желания. Нелла один только раз согласилась пойти к Дунку и с тех пор обходила его лавку, над которой было жилище этого извращенца, стороной. Вика же без всяких терзаний и фобий направилась прямиком туда, благо идти совсем недалеко, 200 шагов. В лавку она попала прыжком и тут же сформировала заклинание ночного зрения. Конструкт его был довольно сложным, зато энергии требовал очень мало. Лавка представляла из себя несколько комнат, в главной из которых, самой большой сразу у входа, происходила торговля. В ней располагались 3 прилавка с выложенными товарами, слева, справа и напротив входа. За прилавками, у которых днем стояли сам хозяин лавки и его молодой раб, на крючках, вбитых в стену, были развешаны платья, костюмы, плащи и головные уборы. Слева находилась еще дверь, ведущая, по всей видимости, в подсобные помещения и на лестницу на 2-й этаж. Желания рыться в подсобках, как и подниматься в комнаты хозяина лавки, у Вики не было. Она подошла к прилавку с обувью, подобрала себе легкие удобные ботинки на плоской подошве из мягкой кожи и тут же в них обулась, предварительно протерев ноги влажной тряпкой. Вынужденно решила, что пока и так сойдет. Убрала в пространственный карман пару ботфортов, подошедших по размеру, еще одну пару ботинок на каблуке, и тут вспомнила о Гнеше. Размера его ноги она не знала, но примерно представляла. Взяла на всякий случай размером чуть побольше пару ботинок и пару сандалий. Затем подошла к прилавку с нижним бельем. Ожидать чего-то лучшего в средневековом мире, чем то, что она увидела, было бы наивностью. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Присмотрела себе кое-что из этого убожества, но пока надевать не стала, прибрала. Устраивать в этой лавке для небогатых простолюдинов шоппинг она не стала. Вика подобрала себе пару платьев и один удобный брючный костюм из замши. На первое время сойдет. Закинула в пространственный карман и штаны для Гнеша, а также 3 рубашки на его рост. Подумав, на всякий случай прихватила плащ из плотной ткани, пропитанной каким-то алхимическим составом. Огляделась и прислушалась, но ничего интересного не увидела и не услышала. Дунок и его раб спали. Пустой причал встретил ее завихватской песней, которую распевали десятками глоток напившиеся посетители. Память Неллы подсказала, что раз посетители уже поют, значит, успели наесться, напиться, подраться и помириться, и скоро начнут расходиться. Часть пойдет по домам, часть вернется в порт на свои корабли, а часть, в том числе и те, кто присмотрел себе подружек Неллы, отправится ночевать в импровизированную гостиницу при таверне. Вика эту гостиницу охарактеризовала бы скорее как ночлежку. Гнешу, бедному мальчику, надо будет приступать вместе с 2 старыми рабами Туя к уборке и мытью полов в едальном зале. Этих двух состарившихся рабов половинки Нелла не любила. Они все время норовили большую часть работы взвалить на плечи ее брата. Первое время они даже отвешивали ему оплеухи, пока Нелла, она тогда в качестве новинки довольно часто становилась объектом благосклонности Туя, не пожаловалась ему на самоуправство рабов, и тот их сурово не наказал, объяснив разницу между рабами и свободным, пусть и нищим мальчишкой. «Руди, ну проснись же!» Гнеш в соседней каморке пытался растормошить засыпающего после влитого в себя вина раба. «Ты должен был видеть, куда она ушла!» «Должен был!» Согласился с ним совершенно пьяный и совершенно счастливый Рудий, снова укладываясь на груду тряпья, заменяющего ему постель. «Но не видел! Она у тебя замечательная, Нелка-то! Хорошая девчонка, добрая, не пожалела для меня!» «Руди, она пропала!» «Куда я пропала, Гнеш?» Вика, выйдя из скрыта, вошла в комнатку раба. «Ты чего шумишь?» На лице брата Неллы тревога и испуг сменились улыбкой. «Я прибежала, тебя нет, я испугался. Там Туй с Цапиком допрашивает всех служанок, кто сегодня были в едальном зале. Вора ищут какого-то. Что случилось, не говорят, но злые, просто жуть. Хорошо, что нас с тобой там сегодня не было». «И меня не было», – подал свой пьяный голос Рудий. «А вино было восхитительное. Нелла, я тебя люблю». «Спи уж, пьяница», – усмехнулась Вик. «Любит он. Пошли к себе». Вытолкнув из каморки Гнеша, она убрала в пространственный карман пустой кувшин из-под вина. «Постарайся сегодня управиться пораньше, уйдем с самого утра». У Гнеша, как обычно, было много вопросов, но Вика отвечать на них не стала, изобразив из себя уставшую и сильно желающую поспать. Естественно, она задалась вопросом, не вызовет ли такое совпадение, как уход шлюшки с братом и случившаяся кража подозрений. Нет, в самом по себе ее уходе ничего подозрительного не было, да и Тую на нее по большому счету уже давно наплевать. Он и сам ее, похоже, подумывал выгнать. Желающих попасть на ее тепленькое местечко в вагон и маленькая тележка. Выйди в порт и крикни, тут же сбежится огромная толпа жриц любви возрастом от 12 до 50 лет и любой комплекции, знай, только выбирай. Воровством и кражами здесь тоже никого не удивить, но все же как это будет смотреться одновременно? Подумав, Вика пришла к выводу, что если подозрения такие появятся, то вряд ли серьезные. «Грабь награблена» – такой лозунг Вике был знаком. Но если раньше в своем прежнем мире она считала такую постановку вопроса неправильной, то здесь в отношении Туя и его подельника Цапика посчитала вполне справедливой. Чтобы на первых порах не заботиться о хлебе насущном, Вика решила еще раз посетить подвал, где находился продуктовый склад, и обеспечить себя и Гнеша продуктами на какое-то время. К тому же склад – это не касса, где все постоянно на контроле, там идет частый оборот продуктов, и если все сделать с умом, то пропажи не хватятся еще долго. И если вообще обнаружат, все же в таверне был большой бардак. Резать людей при абордаже у Туя и Цапика, видимо, получилось лучше, чем управлять бизнесом. И если бы они еще не умели нагонять страх на своих работников, то давно бы по миру с протянутой рукой пошли. Скрытым в этот раз Вика пользоваться не стала. В магическом резерве у нее осталось только четверть. И его необходимо было пополнять, а не расходовать. Нет, она и с четвертью своего резерва сильнее всех здешних магов, даже самых могущественных, но, как говорится, береженого и Бог бережет. Поэтому она использовала только прыжок и чуть не спалилась. На складе в это время подбирала себе продукты на завтрашний день старшая повариха Фрата, в шаге от которой и появилась Вика. и хорошо, что сзади. «Кого-то там хотела, вот и залетела, ла-ла-ла-ла-ла», промелькнула у нее в голове глупая строка из глупой песни. На инстинктах Вика тут же опробовала и реализовала одну из полученных техник арсенала ассасинов и совершенно бесшумно, хоть и без всякого скрыта, мгновенно используя тени от масляного фонаря, буквально растворилась в них. «Да не тот дурак, дальше!» – командовала Фрата кухонному рабу, ворочавшему бочонок с соленой рыбой. «Это свежее, бери вон тот, да! Кати его сюда!» «Нет, все же есть в техниках ассасинов какая-то магия, хотя никакого магического резерва при этом не расходуется. Тени тенями, но Вика, регулируя дыхание и растворяя в окружающем пространстве свое сознание, почувствовала, как сама словно исчезает. Взгляды Фраты и раба скользили мимо нее так, что ей казалось, не находись она в тени, они бы ее все равно не заметили бы, а если бы и заметили, то не обратили бы внимания. Старшая повариха пробыла на складе недолго. Нагрузив раба продуктами под завязку, как ишака, она ушла, закрыв дверь на засов и тяжелый амбарный замок, который до этого держала в руке. Вика прошла вглубь склада, уже сообразив, что самые свежие продукты заносились сначала сюда, а затем постепенно перемещались ближе к выходу на смену тем, что забирались на кухню. Своего мага, чтобы накладывать заклинание сохранения, у Туя, естественно, не было, поэтому Фрата и держала на особом контроле порядок получения со склада продуктов. Вика в этот раз взяла соль. Готовить ей теперь придется самой. Небольшой килограмма на 3-4 мешок крупы вроде риса, большой свиной окорок и два бараньих, три головки сыра, два кувшина вина того же самого, что споил орудию, кувшин растительного масла, мешочек муки, деревянное ведро, в котором были уложены гусиные яйца и немного чая. Из овощей взяла только капусту и перцы. Кстати, перцы здесь были крупнее тех, к которым привыкла Вика раза в два. Уже перед самым уходом на выходе увидела несколько туисков с медом в сотах. Прихватила один. Все же какая практичная и полезная вещь – пространственный карман. «Руди, вставай!» – с самого утра она растолкала раба. «Открой нам ворота на заднем дворе, потом закроешь за нами. Тую скажешь, что мы больше не вернемся, пусть себе другую помощницу ищет». Гнеш, не выспавшийся, но очень оживленный, уже ждал во дворе переодетый и переобутый в добытую сестрой одежду и обувь. В первые дни лета солнце вставало рано и сейчас уже вовсю поливало двор своими лучами. Все трое невольно прижмуривались. «Нелла, я правда за тебя рад», грустно сказал мучающийся похмельем Руди, открывая ворота. «Но жалко, что ты уходишь. Навсегда?» «Надеюсь», — улыбнулась Вика, — «ты не грусти сильно. Может, еще увидимся». Вика не сдержалась и, сформировав конструкт малого исцеления и напитав его небольшим количеством магии, направила его на Руди. Пока тот обдумывал, что это такое с ним было, что и голова болеть вдруг перестала, и отбитое хозяйской палкой бедро, она, взяв Гнеша за руку, потянула его к выходу со двора. «Пошли, нечего нам тут больше делать».